Глава 17. Они стояли и выжидали, но ничего не нарушало тишину. «Она исчезла, как призрак», — сказал Грен. «Пойдем посмотрим, что произошло». Йетмур вцепилась в него и потянула назад. «Это незнакомое место. Оно таит в себе много опасностей. Давай не будем натыкаться на них, ведь вокруг их столько, что скоро они нас сами найдут. Мы даже не знаем, где мы находимся. Сначала нужно узнать, что это за место и можно ли здесь жить». «Я предпочитаю сам находить опасности, нежели позволить им найти себя. Но, наверное, ты права, Йетмур. Мои кости подсказывают мне, что это гиблое место. Что случилось с этими глупыми людьми Тамми?» Они вышли на берег и медленно пошли вдоль него, постоянно оглядываясь по сторонам. Они пытались обнаружить следы своих несчастных попутчиков. И следы не заставили себя долго искать. «Они были здесь», — сказал Грен, подбегая к месту, где множество следов, неглубоких и нечетких, говорило о том, что именно здесь Тамми выбрались на берег. Были и отпечатки рук. Вероятно, некоторые из Тамми вылазили на берег на четвереньках. Следы четко показывали направление, в котором они ушли. Следы вели к деревьям, которые тянулись полосой между берегом и скалой. Грен и Йетмур, идя по следам, зашли в тень деревьев, и вдруг какой-то непонятный глухой звук заставил их остановиться. Стоны раздавались где-то совсем рядом. Грен достал нож и, глядя на лес, крикнул: «Кто бы ты ни был, выходи сам, иначе я выволок у тебя оттуда!» Стоны усилились. Они стали похожи на поминальную молитву и детский лепет одновременно. «Это Тамми!» — воскликнула Йетмур. — Не сердись на него. Ему, наверное, больно. Ее глаза уже привыкли к полумраку, и она побежала вперед. На траве, тесно прижавшись, лежали четыре рыбака. Увидев Йетмур, они задрожали и попытались вскочить. — Я не сделаю вам больно, — сказала Йетмур. — Мы искали вас, и очень хорошо, что нашли. Я вижу, с вами все в порядке. Вставайте и давайте возвращаться к лодке. Услышав это, рыбаки загалдели все хором. «О, великие пастухи! Ваше появление делает наше существование еще более жалким. И хотя мы знаем, что вы убьете нас, несчастных, беспомощных людей Тамми, мы все равно очень рады видеть вас». «Хватит мямлить», — оборвал Грен. «Мы не убийцы и никогда не хотели причинить вам вреда». «Какой ты умный, хозяин! Ты делаешь вид, что не понимаешь, какое зло ты причинил нам, отрубив наши хвосты. Теперь ты вновь поймал нас, и мы знаем, что ты убьешь нас!» Грен легонько шлепнул по щеке ближайшего к нему Тамми, который изогнулся при этом так, словно ему нанесли смертельный удар. «Замолчите, глупые мямли! Мы не сделаем вам ничего плохого, если вы доверитесь нам! Вставайте и скажите нам, где все остальные!» Его приказ вызвал еще больший поток слез и причитаний. Рыдая, рыбаки пытались поймать за ноги Грена и Йетмур, чтобы поцеловать их, а Грен и Йетмур, в свою очередь, прыгали, чтобы избежать их объятий. «С ними почти все в порядке», — сказала Йетмур, которая пыталась осмотреть их, в то время как рыбаки продолжали плакать и причитать. «Царапины, синяки и ничего больше». «Сейчас я их вылечу!» — прорычал Грен. Его схватили за ногу, он ударил ногой в чье-то круглое лицо. Движимый ненавистью и отвращением, он схватил одного из Тамми и, сильно встряхнув, поставил его на ноги. «Какой ты сильный хозяин!» — простонал тот и сразу же попытался поцеловать Грену руку. «Ты намного сильнее нас! Бедных, маленьких, умирающих Тамми, у которых кровь портится из-за того, что плохо, и еще все плохо, увы!» «Я затолкаю твои зубы тебе в глотку, если ты не замолчишь», — пообещал Грен. С помощью Йетмур он поднял на ноги трех других Тамми, которые не переставали хныкать. Как и говорила Йетмур, все они были целы и невредимы, и только жалость к самим себе переполняла их. Кое-как успокоив Тамми, Грант спросил, куда девались их 16 товарищей. «О, прекрасный бесхвостый! Ты решил пощадить нас четверых, чтобы получить больше удовольствия, когда убьешь целых 16 Тамми! Какое самопожертвование! Мы с удовольствием расскажем тебе, какую радость мы испытывали, показывая, куда ушли остальные 16. Ведь теперь ты нас пожалеешь и даруешь нам жизнь, и мы будем получать удовольствие от твоих тычков и затрещин. 16 оставили нас здесь умирать в мире, а сами убежали туда. А теперь ты догонишь их и убьешь». И Тамми показали в направлении берега. «Оставайтесь здесь и ведите себя тихо», — приказал Грен. «Мы вернемся за вами, когда найдем ваших товарищей. Только никуда не уходите, а то вас съедят». «Мы будем ждать в страхе, даже если мы уже умрем». «Надеюсь, что так и будет». Грен и Итмур пошли вдоль берега. Вокруг было тихо, даже морские волны почти бесшумно выплескивались на берег. И тем не менее люди ощущали огромное беспокойство, словно на них смотрел миллион невидимых глаз. Они шли и внимательно смотрели по сторонам. Выросшие в лесу, они не представляли себе ничего более враждебного и чужого, чем море. И тем не менее берег здесь тоже был каким-то странным. И странным он был не потому, что деревья с большими, похожими на перья, листьями, казалось, приспособились к более холодному климату и были им незнакомы. И не потому, что сразу же за деревьями возвышалась отвесная скала, такая крутая и такая серая, уходящая так высоко в небо, что все вокруг казалось крошечным. Было еще что-то, чему они не могли дать название. И это что-то еще более ощущалось после их нелепой стычки с рыбаками. А бесшумное бормотание моря вселяло смятение в их души. Оглянувшись через плечо, Йетмур еще раз посмотрела на скалу. По небу неслись облака. Они огибали скалу, и казалось, она вот-вот упадет. Йетмур бросилась на песок и потянула за собой Грена. «Могущественная скала падает на нас!» — закричала она. Грен взглянул вверх и тоже увидел это. Огромная высокая скала медленно валилась прямо на них. В поисках укрытия они вжались в прибрежные камни, прильнув лицами к жесткому влажному песку. Они были созданиями, принадлежавшими лесу в этом мире большой теплицы. Очень многое здесь им было непонятно, и реакция у них была одна — страх. По привычке Грен обратился к Морреллу, покрывавшему уже его шею и голову. «Моррелл, спаси нас! Мы верили тебе, а ты привел нас в это ужасное место! Теперь ты должен увести нас отсюда раньше, чем упадет скала!» «Если ты умрешь, я тоже умру!» — задребезжало в голове у Грена. А потом Моррелл добавил: «Вы можете встать! Движутся облака, а скала стоит!» Прошло некоторое время. По-прежнему шумел океан. Наконец Грен решился проверить правильность этого наблюдения, тем более, что прошло уже достаточно времени, а скала оставалась на месте. Грен поднял голову. Йетмур всхлипнула. Скала падала. Взяв себя в руки, Грен более пристально посмотрел на нее. Казалось, она выплывает из облаков прямо на него. Но, наконец, Грен убедился в том, что она не движется. Посмотрев на Итмур, он легонько толкнул ее. «Скала не причинит нам вреда», — сказал он. «Мы можем идти». Она подняла лицо, на котором виднелись следы от вдавившихся камешков, а некоторые и сейчас оставались на щеках. «Это волшебная скала. Она все время падает и в то же время не падает никогда», — сказала она, внимательно осмотрев скалу. «Она не нравится мне. У нее есть глаза, и она смотрит на нас». Они пошли дальше, и Итмур время от времени нервно поглядывала вверх. С моря шли облака, отбрасывая тень на землю. Берег все время круто поворачивал. Во многих местах побережье было завалено огромными камнями. Пробираться сквозь эти завалы было очень трудно, ведь двигаться нужно было как можно тише. «Скоро мы придем туда, откуда ушли», — сказал Грен, оглянувшись назад и увидев, что их лодка скрылась за огромной центральной скалой. «Правильно, Грен», — ответил Моррелл. «Мы на маленьком острове». «Но ведь мы не сможем здесь жить». «Я думаю, что нет». «Как мы отсюда выберемся?» «Так же, как и прибыли сюда, на лодке. Из этих огромных листьев мы сделаем паруса». «Я ненавижу лодку, Моррелл, и воду ненавижу». «Наверное, ты предпочитаешь умереть? Как мы сможем жить здесь, Грен? Это же всего лишь большой кусок камня, окруженный узкой полоской песка». Грен задумался и решил не пересказывать свой диалог с Моррелом Йетмур. Самым правильным ему представлялось принять окончательное решение, когда они обнаружат остальных рыбаков. Он почувствовал, что Йетмур, все чаще и чаще оглядываясь, смотрит на огромную скалу. «Что случилось?» — резко спросил он. «Смотри, куда ты идешь, иначе сломаешь себе шею». Она взяла его за руку. «Шш, она услышит тебя», — прошептала она. «У этой огромной скалы миллион глаз, и она все время смотрит на нас». Он начал поворачивать голову, но Йетмур быстро затащила его за большой камень. «Не подавай вида, что мы знаем. Лучше выгляни отсюда, только осторожно». У Грена сразу пересохло во рту. Он выглянул из-за камня и внимательно посмотрел на серую глыбу. Облака закрывали солнце, отбрасывая на скалу густую тень, где она имела еще более устрашающий вид. Грен еще раньше заметил, что вся скала покрыта какими-то ямами. Но только сейчас он увидел, в каком четком порядке расположены эти ямы, как сильно они напоминают глазницы и как жутко они смотрят на него со скалы. — Ты видишь? — спросила Йетмур. — Какие ужасные вещи здесь происходят. Это страшное место, Грен. С тех пор, как мы сюда пришли, мы не видели ничего живого. Ничего не шевелится в деревьях, ничто не бегает по берегу, и ничто не лазает по этой скале. Мы видели только птицу, которую что-то проглотило. Только мы — единственные живые существа здесь. Но как долго это будет продолжаться?» В это время на скале произошло какое-то движение. Бесцветные глаза, теперь в этом не было никакого сомнения, бесчисленное их количество одновременно перекатилось и посмотрело в другом направлении — в море. Почувствовав напряжение каменного взгляда, Грен и Йетмур обернулись. С места, где они прятались, сквозь щель между камнями была видна только узкая полоска моря. Но и этого было достаточно, чтобы разглядеть далеко в серой воде пенистый след того, что плыло к берегу. «О боги! К нам приближаются чудовища! Бежим обратно к лодке!» — предложил Йетмур. «Лежи тихо! Нас не видно среди этих камней!» «Волшебная башня призывает чудовище, чтобы оно съело нас!» «Чепуха!» — сказал Грен, но в душе ему тоже было страшно. Не шевелясь, они смотрели на море. Шел дождь, и видимость резко упала. Очертания чудовища были неясными. Можно было различить только два огромных плавника, которые периодически рассекали воду. В какое-то мгновение им показалось, что они увидели голову, но дождь усилился, и больше они вообще ничего не могли разглядеть. Море кипело. С тяжелых низких туч на него обрушились потоки воды, и все погрузилось в сплошную серую мглу. Спеша укрыться от дождя, Грен и Йетмур бросились в джунгли и прижались к стволу дерева. Дождь не утихал. По-прежнему была видна лишь едва различимая граница прибоя. Из мглы донесся глухой низкий звук, похожий на стон. Морское существо подало голос, спрашивая направление движения. Почти в ту же секунду прозвучал ответ. Теперь свой голос подала скала. Глухой, дребезжащий звук донесся откуда-то из ее основания. Услышав его, Йетмур вцепилась в Грена и заплакала. Но помимо ее плача, помимо шума дождя и отзвуков голоса скалы, Грен уловил еще один звук, который издает человек, когда он сильно напуган. Крик быстро стих. Но этого было достаточно, чтобы Грен услышал в нем одновременно мольбу и упрек, и узнал его. «Потерявшиеся Тамми!» — крикнул он. «Они должны быть где-то рядом!» Он оглянулся по сторонам, прикрывая ладонью глаза от дождя. Вокруг под ударами дождя шевелились листья. Грен видел только лес, согнувшийся под напором воды. Грен не двигался. Рыбакам придется подождать, пока не закончится дождь. И он продолжал стоять, обняв одной рукой Йетмур, и оба они по-прежнему смотрели на море. Но вот серое однообразие было нарушено взметнувшимися волнами. «О боги, чудовище пришло за нами!» — выдохнула Йетмур. Большое омерзительное существо вышло на мелководье и двигалось к берегу. Они увидели, как вода ручьями стекает с его крупной плоской головы. Узкая и большая, похожая на скальную трещину пасть, раскрылась. Йетмур вырвалась из объятий Грена и, страшно крича, побежала вдоль берега туда, откуда они пришли. «Йетмур!» Грен уже готов был рвануться за ней, как вдруг неожиданно всем своим весом на него навалился Морел. Какое-то мгновение Грен стоял, застыв в позе бегуна, полностью парализованный, а потом, потеряв равновесие, повалился на мокрый песок. «Оставайся на месте!» — задребезжал Морел. «Мы явно не нужны чудовищу, поэтому мы должны остаться и посмотреть, что произойдет дальше. И если мы не будем шуметь, то все будет в порядке». «Но Йетмур!» «Пусть бежит! Ты сможешь найти ее позже!» Сквозь шелест дождя послышались длинные протяжные стоны. Тяжело дыша, существо проползло, оставляя глубокий след на песке в нескольких ярдах от того места, где лежал Грен. Глядя на его туловище, размытое пеленой дождя, слыша тяжелое дыхание и видя то, с каким трудом существо передвигается, Грен подумал, что перед ним символ боли из детского сна. Голова таинственного существа уже скрылась в деревьях, и теперь Грен видел только туловище, рывками двигавшееся вперед на своих плавниках. Но вскоре исчезло и оно. И, наконец, джунгли поглотили хвост. «Иди и посмотри, куда оно уползло!» — приказал Морел. «Нет!» Грен встал на колени. Бок, на который он упал, был коричневым от налипшего на него песка. «Делай, что я говорю!» — задребезжал Морел. Он всегда помнил о своей первоочередной задаче — распространяться и размножаться как можно дальше и как можно больше. И хотя вначале этот человек, благодаря его разуму, казался хорошим выбором, сейчас он не оправдывал надежд. Существо, лишенное разума, но обладавшее такой огромной силой, вдруг показалось ему более подходящим объектом. Морел подтолкнул Грена вперед. Идя вдоль края леса, они подошли к следам, оставленным морским существом. Скорее, они напоминали траншею глубиной в человеческий рост. Грен опустился на колени. Сердце его забилось чаще. Существо не могло уйти далеко. Воздух был наполнен солоноватым запахом гнили. Выглянув из-за дерева, он обвел глазами глубокий след. Полоска джунглей здесь неожиданно обрывалась, а через некоторое расстояние возобновлялась. Через этот проход след уходил к большой пещере, расположенной у подножья скалы. И хотя размеры пещеры были различимы, она была достаточно большой, чтобы в ней поместилось морское существо, но не больше. Пещера была пуста и была похожа на каменный рот, застывший в зевке. Все еще недоумевая, Грен вышел из-за деревьев, чтобы рассмотреть все получше, и тут же увидел несколько, но далеко не всех, рыбаков. Прижавшись друг к дружке, они следили за скалой недалеко от входа в пещеру. В типичной для них манере они нашли себе убежище под скальным выступом, с которого на них сейчас стекал поток воды. Они выглядели донельзя промокшими, жалкими и напуганными. При появлении Грена они издали панический вопль и в страхе прикрыли руками свои гениталии. «Идите сюда!» — позвал Грен, по-прежнему оглядываясь в поисках внезапно исчезнувшего морского чудовища. Несчастные люди Тами были полностью деморализованы. Грен узнал этот идиотский крик. Так же они кричали, когда увидели чудовище. Теперь они явно хотели убежать от него, двигаясь кругами, как стадо овец, и все время издавая какие-то бессмысленные звуки. Подобная глупость окончательно разозлила Грена. Он схватил тяжелый камень. «А ну, выходите ко мне, пузатые нытики!» — крикнул он. «Быстро, пока чудовище не увидело вас!» «О, ужас! О, хозяин! Все ненавидят нас, честных Тамми!» — заплакали они, толкая друг друга и поворачиваясь к Грену спиной. «Вернитесь!» — закричал он, выбегая на середину прогалины. «Отойдите от пещеры!» Они не обратили на него никакого внимания. Дружно, скуля, они бросились в пещеру, и сразу же внутри ее резко зазвучало эхо их крика. Грен побежал за ними. Воздух был насквозь пропитан тяжелым соленым запахом чудовища. «Уходи отсюда немедленно!» — очнулся Морел, подкрепляя свой приказ судорогой, прошедшей по всему телу Грена. Все стены и потолок пещеры были усеяны каменными выступами, каждый из которых заканчивался глазницей, похожей на те, которые были снаружи. И эти глазницы тоже смотрели. Как только рыбаки наткнулись на них, веки открылись, и они уставились на рыбаков. Сначала их было немного, затем все больше и больше. Поняв, что бежать теперь некуда, рыбаки повалились на песок и громко запричитали. «О, большой могущественный бог с крепкой кожей! О, тот, который быстро бегает и всех ловит! Посмотри, как мы бежали к тебе, когда увидели тебя! Какая большая честь для нас видеть тебя! Мы бежали прямо к тебе, но наши ноги сами понесли нас по неправильному пути. Это все из-за дождя!» А глаза все открывались и открывались, устремляя свои каменные взоры на группу людей. Грен схватил одного из рыбаков за волосы и сильным рывком поставил на ноги. Остальные быстро замолчали. Наверняка каждый из них радовался, что досталось не ему. «А сейчас...» «Слушайте меня внимательно», — сказал Грен сквозь сжатые зубы. Он начинал ненавидеть этих людишек лютой ненавистью. «Я не хочу зла никому из вас, и я уже говорил вам об этом. Вы все должны немедленно убраться отсюда, здесь опасно. Все обратно на берег, быстро!» «Ты забросаешь нас камнями!» «Неважно, что я сделаю, выполняйте, что приказано, пошевеливайтесь!» И сказав это, он швырнул Тамми, которого держал, к выходу из пещеры. И тут началось то, что осталось в памяти Грена как мираж. В пещере открылись все глаза. Время остановилось. Все стало зеленым. Рыбак, которого отбросил Грен, встал на одну ногу, развел руки в стороны и замер в такой нелепой позе, тоже позеленев. Дождь, видимый из пещеры, позеленел, все стало зеленым и неподвижным. Все начало уменьшаться, съеживаться, сжиматься. Все превратилось в одну маленькую каплю дождя, падающую бесконечно с небес. Или в песчинку, одну из бесчисленного множества, пересыпающуюся в песочных часах времени. Или в протон, проносящийся сквозь бесконечный космос своего бытия, чтобы, наконец, стать бесконечно необъятным, чтобы достичь бесконечного богатства несуществования и стать Богом, превратиться в вершину творения, собрав воедино миллиарды миров, пролетая сквозь несотворенные пласты зеленой материи, ожидающей того часа или тысячелетия, когда она будет использована. Он ведь летел, не так ли? А эти веселые пятнышки рядом или не рядом с ним, которых он или не он, а кто-то другой в другой памяти когда-то называл людьми Тамми. А если это был полет, а не что-то совсем другое, как, например, танец или пение, тогда это действительно происходило в этой зеленой вселенной, наполненной удовольствием, в среде, отличной от воздуха, и в пространстве, не изменяющемся во времени. И они парили в свете, излучая свет. И они были не одни. Здесь было все. Жизнь сменила время, которое стало жизнью. Смерть ушла, и все было похожим друг на друга. В том другом неопределенном существовании, о котором сейчас было даже трудно вспомнить и которое казалось сном во сне, то другое существование ассоциировалось с песчаным берегом и серым дождем. Серым? Он должен быть зеленым, ибо зеленый не имеет сходства. В том существовании были падающая с неба птица и огромное существо, выплывающее из морских глубин. И они прошли сквозь мираж и были здесь, в пространстве, наполненном удовольствием. И всем казалось, что есть время и место для всего, и они могли расти и развиваться без борьбы, развиваться вечно, если захочется, и людям Тамми, и птице, и чудовищу. Грен чувствовал, что мираж действует на него не так, как на других. Но это было неважно. Ему было хорошо в этом полете, где не было ни времени, ни расстояния. И тем не менее он чувствовал, что отстает от других. Скорость его полета падала. Появилось беспокойство, и он ощутил присутствие временного измерения, иначе он не отставал бы от других. И они бы не оглядывались на него, улыбаясь и кивая головами «Птица, животное, люди Тамми». И не расцветали бы буйной зеленью различные растения, заполняя расстояние между ним и его попутчиками. И он бы не гнался за ними, крича и все равно отставая. И вдруг все то, что он уже успел полюбить и к чему успел привыкнуть, стало исчезать. Его охватил страх. Страх потерять этот зеленый рай, где так сладко кружится голова. Но миллион глаз сказали «нет» и выплюнули его обратно в мир, которому он принадлежал. Он лежал в пещере, распластавшись на истоптанном песке, раскинув в стороны руки и ноги. Он был один. Над ним миллион каменных глаз с отвращением закрылись, и в его мозгу утихла зеленая музыка. Грен почувствовал себя жутко одиноким. По-прежнему шел дождь. Грен понял, что его отсутствие, казавшееся ему бесконечно долгим, длилось какое-то мгновение. Время, или что там еще, было, наверное, субъективным феноменом, механизмом в кровообращении человека, чуждым растениям. Грен сел, пораженный собственными мыслями. «Морал», — прошептал он. «Я здесь», — последовало долгое молчание. Наконец Грибок заговорил. «У тебя есть разум, Грен, поэтому скала не приняла тебя, нас. Тамми были почти такими же неразумными, как морское животное или птица. Они были приняты. И теперь то, что для нас мираж, для них — реальность. Их приняли». И вновь молчание. «Приняли куда?» — спросил Грен. «Все было так красиво». Морл ответил уклончиво. «Нынешний век век растений. Они покрыли зеленью всю землю, развиваясь и распространяясь очень стремительно. Они приняли различные формы и давно заполнили все возможное экологическое пространство. Земля перенаселена до предела. Везде растения, которые растут и распространяются бездумно и беспорядочно, усугубляя и без того до предела обострившиеся проблемы произрастания и выживания. Когда твой дальний предок, человек, правил этой планетой, он знал, что надо делать с заросшей клумбой в его саду. Он или трансплантировал, или просто удалял. Теперь природа каким-то образом изобрела своего собственного садовника. Скалы превратились в передатчики. По-видимому, на побережьях есть много станций, подобных этой. Станции, где неразумное существо или близкое к нему по своему развитию может быть принято к последующей передаче. Станции, где растения могут быть трансплантированы. «Трансплантированы? Куда?» — спросил Грен. «Где это место?» Ему показалось, что в голове у него прозвучало нечто похожее на вздох. «Неужели ты не видишь, что это всего лишь мои предположения, Грен? С тех пор, как мы вместе, я тоже отчасти стал человеком. Многообразие форм жизни бесконечно. Для тебя солнце — это одно, для цветка — совсем другое. В нас море вселяет ужас, а для этого огромного существа, которое мы видели, невозможно описать то, где мы были, да и как, если все, что произошло, очевидно в своей алогичности». Грен неуверенно поднялся на ноги. «Меня тошнит», — сказал он. Покачиваясь, он вышел из пещеры. «Чтобы постичь другие формы существования, проникнуть в другие измерения», — вещал Моррел. «Ради богов, заткнись!» — закричал Грен. «Зачем мне знать обо всем этом, если оно мне недоступно? Не хочу! Все! Это был мираж! А теперь оставь меня в покое! Меня тошнит!» Дождь был уже не таким сильным. Грен дошел до ближайшего дерева и прислонился к нему спиной. Болела голова, слезились глаза, в животе все переворачивалось. Они сделают паруса из больших листьев и уплывут отсюда. Он, Йетмур и 4 оставшихся в живых рыбака. Они должны уплыть отсюда. Если станет еще холодней, они сделают себе одежду из этих же больших листьев. Это был далеко не рай, но жить здесь, в общем-то, можно. Его рвало, когда он услышал крик Йетмур. Он поднял голову, слабо улыбаясь. Она возвращалась, идя не спеша по мокрому берегу.